Чашка кофе всегда казалась Виктору чудесным лекарством. И организм волшебным образом принимал эту фикцию за чистейшую правду. По его словам, кофе с молоком, в идеале топленым, спасал от головной боли, ломоты в костях, спинных спазмов, раздражительности или просто плохого настроения. А если еще и с сахаром и с сушеными ароматными травами, то цены такому напитку не было. Сейчас цены чашки кофе тоже не оказалось. Не только потому, что напиток хоть как-то сгладил отвратительный день. Кофе достался Виктору бесплатно. Он очень вовремя ввалился в цирюльню. Успел увидеть, как Алексос, теряя сознание, сползает на пол. Тут же решил вопросы с клиентом и привел Алексоса в себя терпкой нюхательной солью. Уже так привык к подобным ситуациям, что действовал автоматически. Когда Алексос очнулся, Виктор вздохнул и безобидно, но достаточно едко поддел его. Алексос только улыбнулся, добежал до грязной кухоньки, одной на все верхние этажи, и сварил кофе. Напиток для бедняков, живших выше третьего этажа, дорогой и экзотический, но только не в этом доме. Алексос старался, покупал молотый, оставлял на общей кухне. Когда-то Виктор свалился на голову Алексоса неожиданно, резко разделив свою жизнь на «до» и «после». Виктор знал, что Алексос не особо любил вспоминать, как именно они познакомились. Память могла утянуть в глубокий омут ужаса. Зато с удовольствием рассказывал знакомым за чашкой кофе, как дела обстояли потом, в их следующую долгую встречу. Алексос случайно заметил уличную кражу, и даже не успев опомниться, вместе с вором сам оказался в полицейском отделении в качестве одновременно свидетеля и понятого. Дело не стоило и выеденного яйца. Имущество вернули, воришку арестовали. История банальная, не ведущая ни к чему интересному. Лишь к подписи в протоколе и другой вытекающей нескончаемой бюрократии. Только в тот день они наконец-то перешли на «ты». Виктор настаивал. Говорил, что так чувствует себя моложе. Всех знакомых и тем более друзей просит избавляться от высокопарности. Должностей, добавлял Виктор, ему хватает и на службе. Виктор годился Алексосу в дедушке, но в этом-то и таился особый шарм. Отношения стали приятельскими, но без нравоучений, которые так любят многие старшие товарищи. За эту фразу, встречавшуюся во многих романах, Виктор тоже ругал. Вдобавок бронился каждый раз, когда кто-то заикался о его возрасте, точнее, о том, что возраст этот, мягко говоря, далек от понятия «в полном расцвете сил». И о пенсии он даже не думал. Начальство, как обычно, было иного мнения. Пока Виктор упорно отстаивал свое. Что-что, а упираться умел с редким мастерством. «Нет, дорогой, ну ты представляешь, они уже написали об этом в газете. И прямо на первой полосе, да так что новость про треклятое сердце Анубиса теряется напрочь. Тоже мне нашли сенсацию». Сделав еще глоток кофе, Виктор кинул выпуск «Северной пчелы» на журнальный столик. «Сет бы побрал этого булгарина! Вечно гонится за сенсациями, бедовый проходимец! Толку ноль, только больше шуму! Какой-то жалкий притон в трущобах Петербурга, а он из пчелы раздувает слона!» «Ну, — возразил Алекса, спряча бритву в ящичек и наводя порядок, — это его работа — делать сенсации. Его работа — делать новости!» «Готов поспорить, он так не считает», — хмыкнул Алексос. Виктор принес два выпуска газеты, так что свой недавний информационный пробел Алексос восполнил даже сверх необходимого, успев присвистнуть от количества рекламы. С каждым годом ее становилось все больше и больше. Алексос посмотрелся в зеркало, поправил волосы, светлые, соломенные, а на солнце чуть ли не золотые, будто сотканные Румпельштильцхеном на волшебной прялке. Они не велись крутыми кудрями, но забавными локонами-серпантинами свисали до висков. Алексос откинул прядь с правого глаза. Вокруг него красовалась черная татуировка Уаджет — око Хора. Этот символ был популярен еще до возвращения богов. Теперь же, с приходом древних и действенных магических формул и практик, Око Хора нашло место и в медицине. Символ наносили на кожу вокруг глаз те, у кого падало зрение, и оно становилось даже острее обычного. Вот очки теперь носили в основном для создания определенного образа. «Да не разберешься, что у этого жука вообще в голове», — возобновил беседу Виктор. «Я понимаю еще, если бы у Богомазовых было темное прошлое, или они состояли в тайном обществе заговорщиков. Обычные денди, да еще, похоже, консервативные. Ты представь, опиум. Опиум, которым обычно травятся бедняки, просто потому что песок Сета им не по карману». Виктор резко и громко шмыгнул носом. Усы его дернулись, как пшеничные колоски на сильном ветру. Допив кофе, он продолжил. «Но лица, Алексос, их лица!» Его передернуло. Застывшие в смеси полнейшего кейфа и предсмертного ужаса. Чудовищно. Нет, ничего страшнее не видел в жизни. Точнее, вру, дорогой. Видел 20 лет назад, и вот точно же такие. Застывшие маской мучительной, но блаженной, желанной смерти. Ума не приложу, кому пришло в голову поджигать Нефертити. «Может, несчастный случай?» — предположил Алексос, мысленно отмахнувшись от образа мертвой четы в голове. Виктор уже второй раз рассказывал о случившемся. «Скорее всего, так и решат. Официально. Копаться в этом никто не будет». «Даже ты?» «Даже я, дорогой. Сам знаешь, с удовольствием бы, но...» «Во-первых, они и так все ищут повод, чтобы отправить меня на пенсию. Во-вторых, просто не за что зацепиться». Виктор был тем самым жандармом, который слишком часто читает заграничные приключенческие и детективные романы, постоянно сетуя, что на жизнь они ни капли не похожи. Из чего, по логике Виктора, следовал вывод. Надо прибавить сходство своими силами. «Впрочем, давай о насущном». Он резко сменил тему. «Я смотрю, ты все еще валишься в обморок от вида крови. Я, увы, не твой дух-хранитель, хоть постоянно и таскаю с собой скляночку нюхательной соли. Может, сходишь ко врачу? Не обязательно использовать традиционную медицину. У меня тут есть один знакомый китаец, дикий невежда на самом деле, но мужик неплохой. Так и не принял богов Египта, да не гневайся на него, ра. Но, опять же, в целом...» Алексос принялся крутить в руках медальон. Золотого крылатого скарабея с рубиновым солнечным диском в лапках. Этот подарок на совершеннолетие он получил от старой тетушки-графини, своей опекунши. Родители жили где-то далеко. Алексос уже сам не помнил где, то ли в Лондоне, то ли в Париже. Уехали они, едва Алексосу исполнилось года два, и просто бросили его на воспитание тетушки, а с тех пор ни разу не дали о себе знать. Алексос даже подумал бы, что родители давно умерли, но рассказы тетушки свидетельствовали об обратном. Становилось ясно. Смерть, несмотря на все райские прекрасы загробных полей тростника, мать с отцом к себе подпустят лишь на расстоянии пушечного выстрела. «Жизнь — слишком вредная привычка», — объясняла тетушка. «Особенно для тех, кого на суде Осириса не спасут даже самые сильные магические амулеты». Сейчас, в свои 25, Алексос не особо жаловался на судьбу. Наоборот, ему казалось, что больше самостоятельности, больше красок в жизни. Он даже шутил, что его история тянет на банальный, но все же сюжет. Простой и очень человечный, без излишнего героизма. Впрочем, в эти моменты обычно сопротивлялся Виктор, говоря, что из такой фабулы каши хорошего приключения не сваришь. «После Пасхи», — сказал Алексос, — «займусь». «Но точно после Пасхи». Он вновь покрутил медальон. Признался себе не впервые. У него, как у того безымянного китайца, в последнее время возникли проблемы с верой. Но ни это, ни что-либо другое Алексос сказать не успел. Гармонию птичьего пения, легкого аромата кофе с лепестками лаванды и солнечного света, с хитрым прищуром скользившего по мебели и кувыркавшегося в зеркале, нарушил оглушительный взрыв. За окном, будто молния в ночном небе, что-то ярко вспыхнуло. Виктор чуть не подскочил. «Началось в Египте утро», — пробубнил он, хватая с журнального столика фуражку. «Глупо предполагать, что это фейерверк, да? За пару дней до праздника». «Ага», — хмыкнул Виктор, подбегая к двери на черную лестницу. «Только если кто-то решил насладиться искрами из глаз». Алексис вздохнул. «Ну, хотя бы тему сомнительных врачей на время можно будет закрыть. Все-таки найти хорошее можно даже в самых паршивых ситуациях».